Однако наши бедовые окаемовские стратеги прозревали близкую войну с Америкой и хотели с помощью слез несчастной вдовы быть впереди всех в подогреве общественного мнения до гнева. Если бы кто слушал пластинки нашего общполотдела. Но зато мне подписали заявление на двухмесячный отпуск за свой счет, и я, быстро сляпав пластинку, полную рыданий и воспоминаний жены и друзей погибшего механика, кроткого, хорошего мужика, тут же со стесненным сердцем уехала с ребенком в деревню, постаравшись забыть свой профессиональный позор. Так вот, возвращаюсь к ленинской теме. Я опустилась в плавание по зимним московским улицам с микрофоном в руке и с вопросом на устах. «Что вы думаете о Ленине?» Никто мне ничего не ответил. Все расценивали данный вопрос как антисоветский. И правильно делали. Они тут же плотно смыкали свои твердые от мороза губы. Некоторые свирепо смотрели на микрофон, готовые свернуть ему металлическую головку, но тут же убирались от греха подальше. Некоторые говорили: «Прошу предъявить удостоверение», и долго с неудовольствием разглядывали его, а потом возвращали и удалялись, считая дело сделанным. Тогда я совершила тактический ход. Пошла прямиком в музей Ленина, опять вооруженная письмом из редакции, которое опять-таки сама сочинила и подмахнула, с просьбой разрешить записать в музее радиорепортаж. Мне это дело с трудом, но позволили. И я даже один раз проникла в сказочно богатый музейный буфет. Чего там только не лежало в хрустальной витрине, сверкающей, как ленинский саркофаг, и по каким копеечным ценам. В музее Ленина посетителей было мало. 1-2 человека на зал. За 3 дня работы мне удалось изловить мамашу с ребеночком, пенсионера, пенсионерку и пару взрослых школьниц, неизвестно зачем прискакавших туда. Было такое впечатление, что люди спасались от мороза. Правда, можно было бы зайти в соседний исторический музей, там было гораздо интереснее. Однако музей Ленина находился как раз на пути от Красной площади к метро. Его посетители, сдавшие одежду и сумки в гардероб, попадали под магическое влияние сверкающих витрин, суровых хранительниц и общей гнетущей храмовой атмосферы могильника. Отдельные руки Ленина на амвоне под приспущенными знаменами, его ношенные ботинки за стеклом, его черное пальто, заштопанное рукой Крупской на месте пули, как мне показалось, почему-то красной ниткой. Причем, рассказывали опытные коллеги, это все дубликаты. Таких пальто и ношенных ботинок 5 комплектов. А оригинал со штопкой и подлинные топтанные ногой Ленина штиблеты хранятся в фондах, чтобы не украли. Встает, правда, вопрос, как музейщики стаптывали дубликаты ботинок? Отвечаю. На каких-то специальных, вроде бы, тренажерах НИИ обувной промышленности. Это был такой правительственный заказ. Там, на полигоне НИИ, новые ботинки надевались на колодки, которые укреплялись на штангах, а штанги вставлялись во втулку. Далее пускали вертеться втулку, и ботинки вращались, шаркая по пути о ленту транспортера. Имитировался шаг Ленина как бы на колесе. То ли еще было. Где-то уже совсем в аналах, шептали мне, находятся внутренности вождя. Чуть ли не в колодце, в стальном контейнере, в институте Маркса Энгельса Ленина. В жидком, что ли, азоте. Короче, посетители в залах музея терялись, становились маленькими, зависимыми, и тут возникала я, как неизбежный этап посещения музея, и задавала жуткий вопрос. «Что вы думаете о Ленине? направляя на них микрофон, как дуло оружия. То есть